Он вырос в великую эпоху электричества и перестройки земного шара. Гром труда сотрясал землю, и давно никто не смотрел на небо. Все взгляды опустились в землю, все руки были заняты. Электромагнитные волны радио шептали в атмосфере и межзвездном эфире грозные слова работающего человека. Упорнее и нестерпимее вонзались мысль и машины в неведомую, непокоренную, бунтующую материю и лепили из нее раба человеку. Главным руководителем работ по перестройке земного шара был инженер Вагулов, седой согнутый человек с блестящими ненавидящими глазами, тот самый нежный мальчик. Он руководил миллионными армиями рабочих, которые вгрызались машинами в землю и меняли ее образ, делали из нее дом человечеству. Вагулов работал бессменно, бессонно, с горящей в сердце ненавистью, с бешенством, с безумием и беспокойной, неистощимой гениальностью. Мировым совещанием рабочих масс ему была поручена эта работа. И Вагулов 10 раз объехал земной шар, организуя работы, проповедовал идею переделки земного шара и зажигал человеческие черные массы восторгом работы. Сотни экспедиций он снарядил в горы всего земного шара и в океаны, и моря для исследования теплых течений. Тысячи метеорологических обсерваторий были сооружены, и вся атмосфера пережевывалась тысячами мозгов лучших ученых. План Вагулова был очень прост. Земля периодически подвергается засухам или, наоборот, слишком большой влажности. Человечество от этой свистопляски сил истребляется миллионными кусками. Потом смена времен года, эти зима, лето и так далее, замедляют темп работы человечества, берут много у него сил на приспособление к ним, обрекают огромные пространства Земли на бесплодие, стужу и тьму. А другую часть Земли – на свирепый ветер, песок и бешенство огня. Земля с развитием человечества становилась все более неудобна и безумна. Землю надо переделать руками человека, как нужно человеку. Это стало необходимостью, это стало вопросом дальнейшего роста человечества. И Вагулов, инженер-пиротехник, разработал этот проект. Сущность проекта состояла в искусственном регулировании силы и направления ветров через изменение рельефа земной поверхности, через прорытие в горах каналов для циркуляции воздуха, для прохода ветров, через выпуск теплых или холодных течений внутрь материков через каналы. Вот и все. Ибо всякое атмосферное состояние, влажность, сухость зависят от ветров. Для этих работ надо было прежде всего изобрести взрывчатый состав неимоверной чудесной мощности, чтобы армия рабочих в 20-30 тысяч человек могла бы пустить в атмосферу Гималаи. И Вагулов раскалил свой мозг, окружил себя тысячами инженеров, заставил весь мир думать о взрывчатом веществе и помогать себе. И вещество было найдено. Это было не вещество, а энергия, перенапряженный свет. Свет есть электромагнитные волны, и скорость света есть предельная скорость во Вселенной. И сам свет есть предельное и критическое состояние материи. За светом уже начинается другая Вселенная. Материя уничтожается. Могущественнее, напряженнее света нет в мире энергии. Свет есть кризис Вселенной. И Вагулов нашел способ перенапряжения, скучения световых электромагнитных волн. Тогда у него получился ультрасвет, энергия, рвущаяся обратно в мир к нормальному состоянию, со странной, истребительной, неимоверной, невыразимой числами силой. На ультрасвете Вагулов и остановился. Этой энергии было достаточно для постройки из земли дома человечеству.